Луи Фейат, французский режиссер, журналист, преподаватель, воспитал множество актеров, операторов, режиссеров. Альфред Машен, французский режиссер. Марсель Лербье, французский режиссер-экспрессионист. Рекс Ингрэм, американский режиссер и сценарист, основал собственную студию во Франции, где работал до 1933 года. Глория Свенсон, американская актриса. Сесиль Блаунт Демиль, американский режиссер, продюсер, драматург. Эрих фон Штройгем, американский режиссер, актер, сценарист, писатель. Конец примечаний. Одним словом, дядя Жюль был главным героем твоего детства, единственным мужчиной в твоей семье. Время от времени он ненадолго появлялся в вашем доме, но еще неизвестно, занялся бы ты 8 лет конструированием автомобилей, если бы он 3-4 раза в год не вывозил тебя на Испано-Сюизе на природу. Странно, что ты никогда не говорил со мной о Жюле. Наверное, опасался, что обаяние этого долгожителя затмит образ Эжена, твоего отца, которого ты никогда не видел. Ты делал все, чтобы я не забыл этого благородного изобретателя, героя, убитого на поле боя в 23 года. Когда мне исполнилось 7, ты подарил мне на день рождения его военный крест и был очень горд, когда я отдал тебе свою медаль 120-го обозного полка, хотя наградили меня за постановку рождественской сказки для детей младших офицеров. Но ты упорно молчал о популярном артисте, на которого я мог бы равняться, когда в 15 лет шел на сцену. Ты рассказал мне о его карьере артиста лишь в 1991, когда я запустил свой первый фильм «Подруги моей жены» и дал тебе небольшую роль в эпизоде. Ты снимался инкогнито, чтобы мир кино открыл для себя талантливого 80-летнего дебютанта, но чтобы никто не мог сказать, ни даже подумать, будто я навязал своего отца продюсеру, и фигурировал в титрах под псевдонимом Рене Лосфельд. Я отдал дань уважения семье твоей матери, не подозревая, что таким вот подпольным образом ввел в мир седьмого искусства второго по счету Лосфельда. Тетушка Лора каждую неделю водила тебя смотреть фильм твоего дяди. Из-за маленького роста она носила высокие затейливые шляпки, чтобы доставать обожаемому мужу хотя бы до плеча, поэтому вы всегда сидели в последнем ряду. Так вот, тетушка Лора, ко всеобщему изумлению, умерла от рака груди. Она была очень застенчива и не хотела затруднять Жюля, и 5 лет топила боль в белом вине, не выпив ни капли спиртного на людях, а только после похорон в прачечной обнаружили тайник с бутылками. Жюль положил в гроб усопшей супруги ту самую подушку, с помощью которой она симулировала беременность, воздав таким образом должное этой маленькой женщине, сумевшей дважды тронуть его сердце ложью во имя любви, в начале и в самом конце их истории. Несколько месяцев Жюль был безутешен, потом воспрянул, снова стал элегантным, остроумным и жизнерадостным и вывел из гаража старушку Испано-Сюизу, стоявшую на приколе с тех пор, как звуковое кино сыграло похоронный марш немому. «За этим что-то кроется», — говорила твоя бабушка Гортензия. «Что-то звалось МГ, и ее духи пахли жасмином. Это выяснилось благодаря забытому в бардачке носовому платку с инициалами и аромату, пропитавшему любимое авто дяди Жюля». Гортензия пришла в бешенство от того, что ее пожилой младший братец начал новую тайную жизнь с молодой распутницей и решила порвать с ним всякие отношения в память о Лоре, той самой невестке, которую без устали третировал при жизни, находя, что толстушка недостойна ее обворожительного брата. Имя «распутницы» в кавычках выяснилось 10 лет спустя после смерти дяди Жюля. Он сделал очень странную приписку к завещанию. Объяснить ее можно было не только страстью к женщине, согревшей его последние годы, но и неприходящей нежностью к покойной жене. Жюль даровал любовнице право быть похороненной в семейном склепе, чтобы в вечном покое не расставаться ни с одной из них. В глазах Гортензии эта прихоть брата носила совершенно скандальный характер. Кроме того, исполнить ее оказалось более чем непросто. М.Г. оказалась замужней дамой. М.Г. попала в безвыходную ситуацию. Чтобы выполнить последнюю волю усопшего, ей пришлось бы завещать кремировать себя, разделить прах на две равные части и захоронить в двух могилах – мужа и любовника. После встречи с Гортензией М.Г. официально отказалась от такой чести, оставив склеп, где сегодня покоятся тетушка Лора, дядя Жюль, твоя бабушка, твоя мать и ты сам, в полной безраздельной собственности нашей семьи. Невероятная жизненная сага Гортензии была первой историей, воспламенившей мое детское воображение. Параллельно ты по утрам и вечерам рассказывал мне бесконечные, лихо закрученные шпионские романы, поэтому вымысел и реальность сливаются в моем сознании воедино. Нет, я не путаю одно с другим. По опыту мне хорошо известно, что вымысел часто предвосхищает реальность, и я всегда стремлюсь воспринять и выразить самые невообразимые ее проявления. Обожаю, когда читатели говорят: «Такое не выдумаешь», а персонажи или события, которые я как раз выдумал от и до –